«Я забыл сообщить вам, девочки», не дав тишине затянуться надолго, заговорил абсолютно спокойный толстяк-губернатор. «Проносить оружие в этот зал воспрещается, не говоря уже о том, чтобы стрелять в сенатора, арестовать их». Глава 4. Татуин был местом потерянных надежд. Если жители нижних уровней Корусанта были просто бедны и ограничены в своих возможностях, как бы это абсурдно ни звучало с учетом того, что они жили в одном из самых технологически развитых мест галактики, то на Татуине у ее обитателей помимо всего прочего даже не было в достатке воды, чтобы просто напиться. Первые мои вопросы к джедаям, как к государственной системе, появились как раз-таки с простого вопроса одного из пользователей интернет-форума моего мира, который в максимально сжатой форме сводился к одному слову – «Доколе». Целые столетия Татуин был здешней меккой работорговцев, наркоторговцев и торговцев оружием. Это не говоря уже про хаттов, которые не так давно здесь обосновались и уже стали считать это место частью своего так называемого пространства хаттов. Что забавно, республикой пальцем о палец не ударила, чтобы показать червям-переросткам то, как сильно они заблуждаются, и ни один флот за несколько десятилетий так и не вышел на орбиту этой планеты. Том 3, часть 19. Я. И поэтому обычные люди и другие разумные, которые были вынуждены жить в этом давно мертвом мире, должны были терпеть все то бесправие, что происходило по отношению ко всем ним. И все это потому, что джедаи, чертовы писекиперы, миротворцы, и они не начинают конфликты, да бросьте, это даже не смешно. Но понимание того простого факта, что джедаям на все это было просто плевать, и положило основу моей к ним неприязни, как к огромной системе, испорченной системе, безинициативной и безыдейной, гниющей. Наш небольшой кораблик вышел на краю системы Тату, так как нам не повезло наткнуться на неудачное расположение космических объектов со стороны Корусанта. Одна из трех планет, Адриана, газовый сверхгигант, встала на нашем пути. Благо навигационный компьютер отработал штатно и вовремя вывел корабль из гиперпространства, избежав столкновения с возникшим на нашем пути гравитационным колодцем. Такая ситуация была вполне привычная для космических путешественников, далеко не всегда везет совершать прыжок от планеты к планете, но это добавило несколько лишних часов к нашему полету, что лично на мне сказалось не лучшим образом. Учеба во время пути, как и отвлечение на покупку корвета, сыграло свою положительную роль в моем настрое, но чем ближе я подлетал к Татуину, тем нервнее я становился. И ситуация, в которой у меня появилось дополнительные несколько часов на обдумывание, в лучшую сторону для меня не сыграла. Я очень сильно нервничал. Моя ладонь была мокрая и чесалась, а правая рука безостановочно теребила рукоятку светового меча на поясе. Мидихлорианы во мне кричали об опасности, которая меня наверняка поджидает на поверхности планеты. И я прекрасно их понимал, и даже более того, всецело разделял их тревогу, но я не мог повернуть назад. Решение было принято, ценное время было потрачено. Поверни я сейчас назад, и окажется, что я зазря угрохал почти целую неделю, занимаясь откровенно ничем, что могло бы помочь вытащить Шати из плена синдиката. Нет, я сделал ставку и должен был посмотреть, сыграет она или нет, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанское, верно? Где находился печально известный дворец Джаббы, я знал еще с прошлого мира. В этом, добыть на Корусанте такую информацию у меня не получилось, но сила укажет мне направление. В остальном достаточно было и карты планеты, на которой было отмечено Дюнное море, а дальше – дело техники. Так и оказалось. Наш курьер опустился над бескрайней пустыней, и я, погрузившись в небольшую медитацию, стал искать следы жизни и возмущения силы в этом бесконечном ничто. Я не хотел лететь в большой город и вообще надолго задерживаться на Татуине, поэтому и спросить нужный мне адрес было не у кого, но, кажется, сила меня не подвела. Опередив радар, который засек активности на радиодиапазонах, я уже выбрал нужное нам направление, и вскоре на горизонте показалась длинная горная цепь, где и расположился интересующий меня дворец. Местность вокруг была полностью безжизненной, что подтверждала и сила. Никто не охранял подступы к месту жительства преступного короля этого мира. Никто не следил за нами и даже не пытался связаться. Я приземлился напротив большого, олиповато-круглого дворца с двумя не очень высокими башнями. Движки корабля загудели, сбавляя обороты своих турбин. А я сидел в кресле пилота и бездумно смотрел перед собой. Мне было очень страшно. Но, что самое интересное, страшно не за себя, а за возможный провал этой затеи. Я боялся, что Хакт откажет мне, обманет, подставит, но не поможет уладить дела с синдикатом. Именно из-за этого мне было страшно, ведь если так и случится, я не имел ни малейшего понятия, что мне нужно будет делать дальше. И что забавное, я сам был в этом виноват. Никто меня заставлял мчаться с шашкой наголо на тот чертов склад Ануба, изображая из себя джедая. Но чертовы эмоции. А я ведь мог завалить его тихо. Не зря же я коптился под жарким солнцем Карусанта, наблюдая за подступами его берлоги часами, тогда бы все было иначе. Но, вероятно, таков удел глупого человека. Постоянно искать оправдание своим ошибкам и быть не готовым к их последствиям. Рекс, ты готов? Я наконец... Таки нашел в себе силы встать с пилотского кресла и выйти в коридор, который связывал обе каюты, кокпит и входной шлюз корабля между собой. Не терпится начать, оскалился рептиль, и я его прекрасно понимал. У меня самого адреналин уже из ушей лился, хоть ведром его черпай. Случись что, и можно будет повеселиться, но мой провал здесь мог стоить жизни дорогой мне Тагруты, а значит, ни в коем случае нельзя было доводить ситуацию до конфликта и того хуже, перестрелки. Первым бучу не поднимай, на провокации не ведись. Понял меня, дело очень серьезное, нельзя напортачить. Как скажешь, кивнул Рекс, тогда пойдем. И пускай я был здесь впервые, но чувство, что я оказался вдруг в одном из фильмов саги, меня не покидало, когда я подходил к огромным покрытым слоем ржавчины вратам дворца. Я остановился перед ними, охватил взглядом и, вздохнув полной грудью, постучал со всей силы по ним своим стальным кулаком. Потешная камера глаз не заставила себя долго ждать, и под аккомпанементы скрипа и неизвестного мне требовательного языка, она высунулась из скрытой ниши и уставилась на нас с Рексом. Что забавно, рептиль, видимо, интересовал наблюдателя с другой стороны гораздо больше, чем я. Ну да, это не удивительно, ребята янчори относительные новички в галактической тусовке, мало кто их видел. Я не стал долго распинаться, выдерживая марку, и просто активировал голограф в своих руках. В воздухе появились голограмма с моим изображением и данными на Кирка Дугласа, моего наемнического альтер-эго. Была у меня надежда, что новости несколько дневной давности о том, что меня выперли из гильдии, не успели добраться до Татуина. К слову, на Татуине заседал не посредник гильдии охотников, а один из боссов, что властвовал в этом квадранте, и это могло быть плохо. Ведь к такому-то человеку информация должна поступать быстро. Но да почему бы не рискнуть, я ведь ничего не теряю. Да, глаз камеры отлипла от Рекса и уставилась в мое удостоверение. Минуту разглядывала его, видимо, оператор с другой стороны проверял информацию, и, сказав что-то утвердительное на незнакомом языке, она скрылась обратно в нише. В ту же секунду врата медленно поползли вверх. Ну, стало быть, начали, пробормотал я себе под нос. Свою ошибку я понял быстро, но, увы, ее уже было не исправить. Только войдя внутрь, я понял, что мы оказались в большом гараже. Здесь стояло несколько вооруженных спидеров, у которых крутились свиноподобные гамма-рианцы. Это был явно не вход для гостей. С моей стороны это могло показать не очень красивым жестом, входить так по-понебратски. Нужно было включить мозги и найти что-то вроде парадного входа. Гамма-рианцы, часть их которых корпела над спидерами, а другая часть изображала из себя стражу, хоть и обратили на нас внимание и провожали нас любопытными взглядами, но никак нам не препятствовали и на контакт не шли. Мы с Рексом спокойно прошли к большой арке в стене, которая вела в коридоре, где наткнулись на идущего в нашу сторону забавного протокольного дроида ПЗ, у которого была непропорционально вытянутая шея, а сам он был серого-серебристого цвета с заметными подтеками масла на теле. В общем, было не сказать, что хозяева очень заботились о внешнем виде их слуги. «Добро пожаловать», — прогудел своим электроголосом металлический болван. «Великий Джабба ждет вас». «Ждет», — неподдельно опешил я. «Его величеству интересно знать, что привело к нему столь ярко горевшую, но быстро потухшую звезду гильдии наемников. Что ж, веди». Ни хрена себе он задвинул. Наверняка ведь сам придумать такое не мог, а значит, это либо цитата окружения Джаббы, либо его самого. От моей затеи вдруг начало ощутимо попахивать дерьмом. Я быстро зыркнул на Рекса, и тот, понимающе кивнув, положил свою огромную лапу себе на пояс, где у него висел мой бывший пистолет. К слову сказать, мой пояс и рукоятку светового меча скрывала черная накидка. Поэтому если в стенах коридоров и гаража дворца Хатта не было скрытых сканеров, то знать о нем они пока что не должны были. Чем ближе мы подходили к тронному залу местного царька, тем громче лилась оттуда музыка. Судя по всему, здесь была вечерника, хотя, если мне не изменяет память, то вечеринка здесь была чуть ли не всегда. Мы спустились по винтовой лестнице на несколько этажей вниз и окунулись в дымную атмосферу праздника. Все вокруг было прям как в фильме. В специальной нише напротив мини-сцены играл небольшой бойз-бенд. Вдоль стены стояли столики, возле которых восседали гамарианцы, виквай, трандашане и прочий агрессивный сброд. Я даже заметил парочку человек-мужчин, которые выпивали в тесной компании полуголых твиличек на их коленях с рабскими ошейниками на шеях. Не сказать, чтобы я был прям великим борцуном за свободу, но вот такое отношение к женщинам меня определенно злило. Но не сейчас, Саша, не сейчас. Сперва шати, а потом посмотрим. Разношерстная публика встретила нас вежливым вниманием. Но тут, вероятно, моей заслуги не было. Все смотрели больше на гигантского Рекса, видимо, впечатлившись его размерами. Знакомых лиц я здесь тоже не встречал, а потому прошел мимо гуляющих инопланетян почти беспрепятственно. Разве что мне под ноги упала споткнувшаяся официант-карабыня расы диваренцы, и быстро и подобострастно извиняясь, быстро убралась с моего пути. Грустная это была картина, особенно если учесть, что женщины этой расы инопланетян были чуть ли не первыми амазонками на всей деревне, читай галактики. Но, несмотря на это, ее сумели приручить и внушить ей такой страх. Ох, не к добру все это. Страх во мне стал сменяться на злость и ненависть, а это не лучшие советчики, не то чтобы при работе с силой, но при желании оставаться разумным, так точно. Мы с Рексом прошли за протокольным дроидом к подножью возвышения, где возлежал сам Джабба, и остановились в паре метрах от него. И хоть хаттов я встречал и раньше, тот же Нобга, посредник гильдии на Корусанте, был хаттом. Джабба оказался раза в два больше него, причем он был именно что раза в два толще, а не больше в плане естественных размеров. ПЗ сказал что-то на языке хаттов и указал на нас сразу обеими руками. Музыка и общий гам при этом никуда не делись. Происходящее скорее напоминало мне не аудиенцию во дворце у, пусть и криминального, но короля, а на переговоры в ночном клубе. Не хватало только пьяных девочек на руках и планов на баню опосля работы. Раздался глубокий бас Джаббы, и он помахал мне своей непропорционально маленькой ручкой. «Великий Джаббахат приветствует тебя, наемник», — поспешил перевести мне его спич-дроид с вытянутой шеей. «К твоему великому горю, великий Джабба знает, что ты был изгнан из гильдии наемников с позором, и он не сможет дать работу, если ты прибыл сюда за этим. Дружба с гильдией для него важнее. Ну, во-первых, ПЦ. Случилось то, во что я не хотел верить. Информация до Татуина дошла быстрее, чем до обратной стороны Корусанта. А во-вторых, неужели Хатт действительно все это сказал в том своем маленьком вяке? Но, как бы там ни было, а планов моих это не меняло. Хоть теперь у меня и нет мнимой крыши гильдии перед Хаттом, это не значит, что пора уходить. Я прибыл сюда не для взятия заказа, сказал я сухо, глядя в огромные коричневые глаза червя-переростка. Хатт тем временем повернул свою башню и прильнул губами к трубочке, которая торчала из большого хрустального кувшина с какой-то дымящейся жидкостью внутри, который держал в руках другой дроид рядом с ним. ПЗ перевел: «Ты разжег любопытство моего владыки. Мне нужна твоя помощь в решении вопроса с синдикатом «Черное солнце», — сказал я и не успел протокольный дроид перевести мой спич, как Хатт рассмеялся своим глубоким басом, ухая как сова из моего мира. Негромкими смешками его поддержала и толпа вокруг меня, которая, не смотри на вечеринку, а внимательно слушала наши переговоры. Я это все с честью проигнорировал, как и тот факт, что этот слизняк-переросток меня прекрасно понимает без переводчика и, достав из кармана шайбу голографа, активировал ее. «Я прибыл не с пустыми руками», — сказал я, когда в воздухе появилось изображение статуи Джаббы из Ауродия. «Помимо просьбы о помощи, я хотел вернуть давно утерянную вещь ее хозяину». Ну, тут я и без переводчика понял, что от меня хотят, и ответил: «Статуя на моем корабле, а нашел я ее на секретной подгорной базе, на одной из планет системы Сати, недалеко от Корусанта. Это база синдиката «Черное солнце», — добавил я, выждав небольшую паузу. «Почему ты решил, что именно синдикат является владельцем комплекса?» «Потому что именно из-за ценных картин, которые мы забрали тогда оттуда, начались все проблемы. Синдикат хранил их там, как и статую, которая...» Меня прервал очередной приступ смеха Джаббы, и я замолчал на полуслове. Выдал он мне длинный спич, когда отсмеялся, и я выжидающе посмотрел на дроида. Музыка и звуки шумящей толпы за моей спиной стали медленно сходить на нет, что меня невероятно сильно напрягло, но я старался не подавать виду. Рекс же не мог похвастаться такой же выдержкой и с опаской закрутил головой по сторонам, выискивая угрозу. «Ты ошибся дважды, наемник», — заговорил своим безжизненным электронным голосом переводчик. «Первый раз, когда сказал, что привез статую с собой. Второй раз, когда решил, что я начну войну с синдикатом ради тебя и статуи. Черное солнце ответит за причиненный мне позор, но иначе. Постой, я не прошу начать войну, я прошу заступиться. Я, мидихлорианы во мне вдруг взревели горном Иерихона», Ахат мерзко засмеялись, и гаркнул короткое. Решетка под нашими ногами в тот же миг отсоединилась от креплений, и мы с Рексом, лишившись опоры под ногами, упали в мрак неизвестности. Мне не повезло пролететь всего пару метров и со всей дури удариться об плоский камень, от которого меня словно резинового откинуло в сторону, и я налетел головой на такой же каменный выступ. Сознание мгновенно покинуло меня. Перестав падать, Рекс моментально вскочил на ноги и осмотрелся по сторонам. Они оказались в пещере, он хорошо видел в темноте, да и свет, падающий с проема вверху, немного освещал пространство, но все равно сложно было сказать, насколько большой была эта пещера. Янчорри посмотрел наверх, где к решетке, которая открылась под их ногами, подошли со всех сторон разумные и теперь громко кричали, ругались с друг другом, спорили и заключали пари. Гигант с отвращением фыркнул, словно пес, и переступил с ноги на ногу, осматриваясь в поисках его хозяина, которому он поклялся в верности. Совсем недавно сломанные и едва зажившие кости в ногах отдались тупой болью после падения, но Рекс решил не обращать на это внимания. Может стоять, и ладно. Гораздо важнее, что Гален или Саша, как называет его Тагрута, оказался лежащим рядом, у подножья горного выступа, на котором был построен этот причудливый дворец. На его лбу образовалась огромная шишка, а из рассеченной кожи текла кровь. Гигант подошел к человеку и склонился над ним. Он был жив, только потерял сознание. Но успеет ли он его вновь обрести? Не зря же толпа сверху собралась и смотрит теперь за тем, что они здесь делают. Возможно, это какая-то смертельная ловушка. Том 3, часть 20. Я. Рекс потянулся к пистолету на своем поясе, но его там не оказалось. Он осмотрелся по сторонам и быстро увидел серебряный отблеск металла у оружия, валяющегося в песке. В этом же песке рядом и повсюду были разбросаны вычищенные до бела кости. Их было очень много, и они были везде, разных размеров и форм. Сложно было сказать, принадлежали ли они разумным или нет, но и без этого прояснения этот факт не вселял в Рекса уверенности в светлом будущем. Он наклонился подобрать свое оружие, но с горечью констатировал, что оно было сломано. В буквальном смысле, ствол бластера был переломан пополам. Видимо, сам Рекс своим весом его и сломал, когда падал. И гиганту было сложно сказать, что его расстраивало больше: отсутствие самого оружия или тот факт, что он сломал ценное оружие, которое подарил его ему господин в честь принятия его к себе на службу. Ведь получается, что он подвел оказанную ему честь. Но, не давая Рексу надолго впасть в меланхолию, огромные врата, на другой стороне от пяточка света, что были сперва приняты Рексом за невероятно ровную стену пещеры, издали вдруг громкий скрежет и стали подниматься вверх. По ту сторону от них раздался громкий низкочастотный рык, и Рекс мгновенно осознал всю тяжесть их удачи. Они оказались в загоне какого-то животного в роли живого корма, и толпа, что собралась наверху, сейчас будет смотреть, как их будут кушать. Гигант посмотрел на бессознательное тело Саши, затем снова на свой сломанный бластер в руках и на кости в песке. Он выбрал самую большую из всех валяющихся там, а затем сломал ее кончик об камень с помощью ботинка. Теперь кость стала острой, чтобы не было по ту сторону медленно поднимающихся врат во тьме, но Рекс не позволит себя просто так взять и съесть. Кое-кому предстоит постараться, чтобы заработать себе ужин. Сознание мое включилось как по щелчку пальцев. Вот я, крича и матерясь, падал вниз, а вот я лежу с лицом, уткнувшимся в теплый вонючий песок, который, ко всему прочему, сильно дрожит и вибрирует, отдаваясь гулкими ударами по моей ушибленной груди. Я сперва растерялся, пытаясь вспомнить и понять, где я нахожусь, но потом мой мозг услужливо напомнил мне, как решетка во дворце Джабы исчезла подо мной с Рексом, и я резко вскочил на ноги, тут же пожалев об этом и схватившись за ушибленную голову. Она просто раскалывалась, да и огромный шишак был явно не к добру. Меня сильно повело в сторону, но я успел нащупать задницей кусок скалы и упереться в нее, как раз в тот момент, когда невидимое мне существо из противоположной стороны пещеры вдруг пронзительно громко взревело, и в тот же миг из тьмы на свет в мою сторону полетело нечто большое. Я все еще не пришел в себя, а потому мысль прыгнуть в сторону или уклониться даже не возникла в моей голове, но это и не понадобилось. Измазанный весь в темно-красной крови и с заплывшим правым глазом, Рекс рухнул в песок в метре от меня и со стоном невероятной боли перевернулся на живот, пытаясь снова встать на ноги. Тем временем, песок под моими ногами снова затрясся, и из темноты на свет, что лился из решетки сверху, медленно показалась огромная, размером с колесо КамАЗа, морда ранкора. Вот так встреча, твою мать. Всякое я предполагал, накручивая сам себе перед встречей с Джаббой. Но то, что он решит скормить меня своей зверюшке, это казалось мне чистым бредом. Что я мог даже в теории совершить такого, чтобы он решил казнить меня таким экзотическим способом. Но, видимо, Хатг был просто отморожен на всю голову и давно уже не видел берегов, а потому такой поступок для него был не из ряда вон. Что отдельно радовало, я разглядел в правом глазу монстра, высотой под 8 метров, торчащую из него кость. Судя по всему, у них с Рексом один на один. Рептиль снова застонал, пытаясь подняться на ноги, но я, глубоко вздохнув и открыв свой разум силе, черпая из нее силу и энергию для своего побитого тела, просто сказал: «Лежи, дружище, теперь моя очередь». Рукоятка светового меча прилетела в мою открытую ладонь правой руки, и я с места прыгнул на 3 метра вперед, занося активированный гудящий клинок над собой. Рефлексы ранкора были ничуть не хуже моих, а потому он попытался словить меня рукой, но я ударил по ней силой и ее откинуло в сторону, давая мне беспрепятственно добраться до шипасто-клыкастой головы и в ту же секунду воткнуть лезвие меча по самую рукоятку. Зверь подо мной ощутимо вздрогнул, когда раскаленная плазма клинка проткнула его мозг, издал протяжный то ли стон, то ли всхлип и начал заваливаться в бок. Я же, без единого слова, просто деактивировал меч и спрыгнул с ранкора на землю, прежде чем он упал. Публика сверху, что сгрудилась вокруг решетки, пораженно замерла, не в силах быстро переварить столь стремительный финал настолько опасного существа, но потом я услышал короткий приказ Джаббы, и в меня полетели первые выстрелы бластеров. Отбивать снаряды я не умел, а вот создавать щиты силы – запросто. Сфера голубого цвета окутала меня и лежавшего в песке Рекса вовремя. Я подбежал к нему, желая помочь встать на ноги, но сразу понял, что он уже потерял сознание. Пришлось с помощью силы пытаться поднять его в воздух, не теряя при этом концентрации на защитном барьере, и бежать вместе с ним к противоположному концу пещеры, где тяжелые широкие ворота уже начали опускаться вниз. Но они были слишком медленным, а потому я успел пробежать с Рексом внутрь, оказавшись в довольно просторном пещерном тамбуре, выход из которого вел куда-то вглубь скалы, где у почившего ранкора, видимо, была лёжка, но меня больше интересовала неприметная узкая дверца напротив ворот. С ней я расправился быстро, а когда оплавленный замок рухнул в песок, еще и Рекс пришел в себя и неуверенно поднялся на ноги. Его морда была вся залита почти черной кровью, но, тем не менее, я легко прочел на ней удивление тому, что он все еще жив, а вообще стоит отдать ему должное. Что было бы со мной, не реши он накинуться на ранкора в одну харю. Смел, чертяка. «Ты как, оставшимся глазом видишь нормально?» – спросил я, выглядывая сквозь дверной проем, который выводил в комнату типа подсобки, в которой никого не было. «Немного мутно, но это скоро пройдет», – прохрипел рептилий и сильно раскашлялся, сплевывая забившуюся кровь в горле. «Держись, Рекс, нужно найти тебе оружие, а потом, как только поставим всех тут раком, сразу займемся медициной. Ты не собираешься улетать?» – удивленно прогудел гигант. «А ты?» Посмотрел я на него. «Хочешь такое спустить им с рук?» «Нет», — осклабился Рекс. «Мне вдруг стало резко лучше», — заявил он. «Я готов сражаться». «В таком случае погнали», — кивнул я и, махнув рукой, забежал внутрь подсобки. «Очень может быть, что учиненный нами геноцид гамарианцев, который мы устроили на выходе из подвальных помещений наружу, будет сниться мне еще долгие годы. Ведь мало того, что это оказались отчаянные бойцы, которые, не щадя своей жизни в буквальном смысле, бросались голой грудью на световой меч, в попытке нас остановить, так еще и их натурально свинячьи крики, которые они издавали от боли, пробирали меня до мурашек на спине. Это был такой диссонанс между безжалостной ненавистью и жалобным скулежом, что мне под конец стало натурально мерзко. Я уже даже пытался как-то силой сломать им руку и ногу, лишь бы они переставали бросаться на нас с Рексом в отчаянной попытке убить, но криков и хрюков боли от этого становилось непропорционально больше. Это какой-то кошмар. Экранизация «Лиса и курятник», блин. Но, как бы там ни было, отряд два десятка местных стражников, мы выбрались на простор того самого ангара, через который входили во дворец, и вот тут-то нам стало натурально не до размышления о высоком. В гараже нас встретили уже наемники, которые отдыхали в гостях у Джаббы в этот момент. Они сюсюкаться с нами не стали, и как только мы выбрались по лестнице наружу, открыли по нам огонь из бластерных турелей, что были установлены на линдспидерах, которые здесь же и стояли. Выжили мы в этот момент только чудом, успев прыгнуть обратно в коридор и укрывшись за толстыми каменными стенами. Ситуация была патовая, но Рекс придумал из нее выход. Пистолета моего красивого и мощного он лишился, но энергоячейки к нему, что висели на его а-ля охотничьей разгрузке, никуда не делись. Рептиль достал из кармашка одну из них, ударил ею со всей дури по стене и, быстро высунувшись из-за угла, бросил ее к ближайшим бойцам, засевшим за спидером и на нем самом. Я сперва удивленно посмотрел на гиганта, о таком финте ушами я раньше не слышал и не догадывался, но не заставивший себя долго ждать взрыв, внес ясность в хаотичность моих мыслей, и я требовательно протянул рептилию открытую ладонь. Таким побросаться и я гораст. Черный дым от горящих машин быстро заполнял собой весь гараж. Выстрели из поредевших рядов наемников стали не очень частыми и лишились большой плотности. Про турели вообще молчу. Их у ребят не осталось вообще. Последний спидер, который стоял в паре десятках метров от нас, разделил судьбу своих коллег, когда я с помощью силы зашвырнул под его днище поврежденную энергоячейку. Я уже прикидывал планы на прорыв, когда вдруг из-за поворота в коридор, который вел к винтовой лестнице в палаты Хатта, вышел протокольный дроид ПЗ, тот самый, который встречал нас ранее. Наемники вдруг прекратили стрельбу, что поспешил сделать и я, приказав это же Рексу. Дроид был явно парламентером, и мне было интересно послушать, что он скажет. «Мой господин желает видеть вас», — сказала железяка, приблизившись к нам достаточно близко. «У него есть решение возникшего между нами конфликта. И что он хочет предложить?» — спросил я, протирая глаза. Последний меткий выстрел засранца на противоположном конце гаража выбил мелкие осколки из каменной стены, которые шрапнелью ударили мне по лицу. «Разговор. Большего я не знаю. Что прикажете передать господину?» «Ох, как же мне хотелось нашинковать этого дроида на кусочки и дальше продолжить штурмовать этот оплот дерьма во вселенной, но, че черт, нельзя. Даже если представить, что я убью Джаббу, то что мне потом делать со всеми хаттами, что бросится меня искать?» «Правило. Лохов бьют, а с серьезными людьми договариваются», все еще действует. Всем будет плевать, что этот Джабба пошел по беспределу и бросил своего гостя на корм Ранкору. Все будет так же, как и с синдикатом «Черное солнце». А мне не нужен еще один противник их уровня. Нет, как же мне мерзко от осознания своей никчемности, но выбора сейчас передо мной, по сути, и не было. Конечно, я соглашусь на переговоры. «Какие гарантии, что ты меня не заманиваешь в ловушку?» — спросил я. Господин предвидел этот вопрос и повелел мне ответить, что джедая невозможно заманить в ловушку, произнес железный болванчик своим электронным голосом. «Вы это уже продемонстрировали». «Ваш ответ: да, да, я согласен на переговоры». Обитель Джаббы сильно опустела за то время, пока мы с Рексом наводили шорох во дворце. Пропали музыканты, пьяная публика, которая покуривала что-то типа кальянов и играла в азартные игры. Девочки-рабыни тоже исчезли. Зал опустел. Осталось лишь человек 5 наемников да сам Джаббахат, который по-прежнему восседал на своем ложе и пил через трубочку свой дымящийся коктейль. Дроида не в счет, он встретил нас с Рексом медленными и вальяжными хлопками своих маленьких ручек. Мы медленно подошли к нему и встали напротив, естественно, не рискуя вновь наступить на решетку, скрытую за несколькими коврами. И как я вообще мог про нее забыть? Охотник, успевший сделать себе имя, оказался джедаем, заговорил вдруг Джабба на межпланетном языке почти без акцента. Я аж прибалдел немного. «Вот так честь, ёпта. Славная история для твоих бывших нанимателей», — пророкотал червь. «Мне плевать», — скривился я. «Он что, действительно меня этим шантажировать вздумал? Да из чего он взял, что я джедай? Мало что ли форсюзеров по галактике шатается, те же изгнанные, например, никогда не поверю в то, что он о них не знает, как и в то, что он мог узнать мое истинное имя в этом мире, уж точно не здесь и уж точно не за 10 минут, значит на удачу бьет, ну да флаг ему в руки, вижу, улыбнулся Хатт, и выглядело это, так же как и у Нокги, словно голова ополовинилась, я виноват перед тобой, я совершил поспешное решение, что недозволено Хатту моего уровня, не мне и не сейчас ссориться с джедаями, позволь загладить вину перед тобой, и что ты предлагаешь? Я скептически приподнял одну бровь. «Скажи, ты вправду решил вернуть мне утраченную ценность?» «Да, и ты привез ее с собой, уже сказал же, к чему эти расспросы?» «Доставь ее во дворец, мы расплавим мою статую и создадим статую Ксизера. Я не помогу тебе решить вопрос с синдикатом, влезать в это дело мне не с руки, но я дам тебе эту статую и подсказку». Ксизер очень нарциссичен и высокомерен, ходят даже слухи, что он выкупил какой-то памятник власти республики на Корусанте и решил снести его, чтобы построить там собственный дворец, символ его власти и богатства. Больших подробностей я, увы, не знаю, но в уже сказанном я уверен. Если ты подаришь статую из-за уродия принцу синдиката, он, быть может, пойдет тебе навстречу. Большего я обещать не могу, но я надеюсь, что эта цена станет достаточной, чтобы забыть о нашем случайном конфликте. Закончил свой спич червь переросток и посмотрел на меня своими честными глазами. «Ты издеваешься надо мной?» Не сдержался я, уж настолько абсурдным выглядело его предложение. Ничуть Хатт махнул рукой и из башки астродроида, что стоял чуть позади него и сильно не отсвечивал, вырвался луч голограммы с изображением блин, с изображением статуи Фаллина, что смотрит вдаль и держит сжатый кулак у сердца. Не знаю, как выглядел Ксизер, но может это реально он, черновой вариант, что набросали в спешке, можем изменить если тебе не нравится, и вы все это сделаете здесь, на месте, сейчас, мне все еще сложно было поверить в происходящее, особенно с учетом капающего из ушей адреналина после красочного боя и жалобного хрюканья гамарианцев, 2 часа на это уйдет, не больше, если ты согласен, согласен ведь, я, да-да, я согласен, но как я встречусь с самим Ксизером, чтобы передать ему его статую. До этого со мной говорил только их говорящий. Не переживай, снова улыбнулся Джабба. Устроить вашу встречу, моей власти хватит. Я готов пойти на это. В таком случае я согласен, снова повторил я. Но пока мы ждем, мне нужна медицинская помощь для моего друга. Я кивнул на Рекса, который уже заметно пошатывался. Все же он немало крови потерял в борьбе за жизнь с Ранкором. «Само собой», — заключил Джабба и снова громко хлопнул в ладоши, будто бы приказывая Вселенной подчиниться его воле. И, что странно, она подчинилась. После хлопка процесс пошел, началась суета. В зал аудиенции даже рискнули было вернуться первые постояльцы дворца и девочки-рабыни, но я тут же потребовал гнать их в зашей. Джабба пообещал мне 2 часа на все про все, ничего, могут и потерпеть со своими гульками. Сам Хатт к этому отнесся благосклонно, он по-прежнему оставался на своем месте, но показательно нас игнорировал, занимаясь своими делами на своем языке, так что я все равно ничего не понимал. Том 3, часть 21. Я, Рексу привели дроида-врача, который осмотрел его рану глаза, который, к счастью, сильно не пострадал и его удастся вылечить, нацепил на рептиля повязку из бакта и был таков, к нашему кораблю я не рискнул отойти самостоятельно, поэтому пришлось ждать, когда с Рексом закончит и идти к нему в компании погрузчика и наемников, с которыми всего полчаса назад мы сражались не на жизнь, а на смерть. Мужики, по крайней мере с виду, оказались нормальными и с понятиями, никто друзей и родственников в заварушке не потерял, а потому им было плевать на происходящее. Деньги платят, хорошо, так что к нам у них отношение было нейтральное, никто не быковал и на конфликт не нарывался. Статую мы сгрузили, погрузили и докатили обратно. Никто за подлянки во время нашей отлучки не устроил, да и сила говорила мне, что ничего лишнего или странного не случилось за время нашего отсутствия, так что я позволил себе немного поверить в лучшее. Джабба сдержал свое слово. Через пару часов в зал с заднего входа вкатили на гравиподъемнике статую из-за уродия. Вышла она не очень большой. Ксизер на ней был всего 1,70 м высотой плюс подставка из-за уродия. Интересно на самом деле получается, у них что, в подвале дворца специальное оборудование для этого есть, или статуя была готова заранее? Хотя нет, это бред какой-то. Статую эту я обошел со всех сторон, чуть ли не нюхая ее и не пробуя на вкус. Суть происходящего для меня до сих пор казалась бредом. Хатт на все это посмотрел с грустным видом и приказал принести ауродиевый тестер. Продемонстрировав мне, что он рабочий, один из выживших гаммарианцев сунул прибор мне в руки и отошел назад. Вот он то, как раз был на пределе контроля над своими позывами, не то что наемники. И я его, черт возьми, понимал. Но при этом совестно мне не было от слова совсем. Его собратья были мне и Рексу врагами и желали меня убить, так что я бы еще роту гаммарианцев перемолол, если бы понадобилось. И плевать мне на их жалобные хрюканья и стоны. Уткнусь потом пьяный в сиськи своих девочек и поверьте, все тревоги как рукой снимет. Ну, почти все. Ты доволен, джедай? Я сдержал свое слово, не вытерпел Хатт, устав наблюдать за моими научными изысканиями. Кажется, да, посмотрел я на него, возвращая прибор слуге. В таком случае тебе пора лететь. Ты начинаешь испытывать мое терпение и терпение моих людей. А, не беспокойся, весточку к Сезару я уже отослал. Вернувшись на Корусант, свяжись с людьми синдиката, они должны устроить встречу. Но если я тебя обманул, ты в любом случае оставишь этот ауроди себе. Верно, как мне кажется, ты в выигрыше, джедай. Не зря сюда летел, не зря, повторил я за ним задумчиво. И надеюсь, больше не придется. Да, посмотрел я в его огромные хаттовские глазенки. Не придется, кивнул он мне. Счастливого пути, стража. Проводите наших гостей к выходу. И до самого входа в гиперпространство я ждал подвоха от Джаббы. Преследование, засадный флот, бомба, прикрепленная к кораблю, но нет. Сперва я безопасно вышел на орбиту Татуина, а затем и отлетел от планеты на нужное для прыжка расстояние. Навигационный компьютер закончил расчеты, и корабль совершили прыжок. Все штатно, без случайных ошибок и прочего дерьма. Странно все это, но с другой стороны, должно же мне когда-нибудь повезти, почему бы и не сейчас. Серый не лукавил, когда говорил, что до Татуина было лететь 3 дня. Так что в итоге получилось, что с учетом всего и вся, всех задержек, разговоров, неудачно вставших планет на пути и кровавых разборок, я вернулся в систему Корелия на 7-й день после моего вылета с Корусанта. Обратный путь ничем особо не отметился. Рекс большую часть времени спал, усыпленный бактой, которую он активно принимал ввиду ранения глаза, а я почти без передыху учился, практикуя основные дисциплины обычного юнлинга. Пока что я мог похвастаться лишь прогрессом в способности Курата Сальва. Благодаря тому успеху с заживлением шрама на подбородке, я понял некую последовательность и у меня получилось насытить тело энергией на 2-е сутки моих тренировок. Я просто представил, как каждая клеточка моего организма насыщается некой энергией, здоровьем что ли, и мидихлорианы правильно поняли меня, передав этот посыл во Вселенную, почерпнув из нее информацию. Если тренировать этот навык и дальше, я был уверен, что в будущем мне не придется столь детально представлять что-то каждый раз. Достаточно будет одного мимолетно возникшего желания, но да когда я еще себя так натаскаю? Помимо этого, во время выхода в реальный космос для совершения следующего прыжка, я раскошелился на 2000 кредитов и вышел в Галанит, чтобы кое-что прикупить на Корусанте к моему возвращению. Забавно, я даже некое чувство дежавю испытал, ведь заказ я делал ровно такой же, который когда-то делал на Ортмантилле перед тем, как все мои дела пошли по известному половому органу, а именно, дуэльно-тренировочный дроид компании Транк Роботикс и тренировочные дроиды Стрелок Ха. Первых я заказывал как обычный покупатель, без привлечения своих связей, а то это было бы уж совсем мелочно искать скидки еще и в этом. А вторых я заказал 20 штук прямиком из храма джедаев. И к моему возвращению все это добро должно ждать меня на причальной площадке. Светить адрес квартиры, где находится Рури, я даже в мыслях не предполагал. Надеюсь, что этих дроидов я сумею таки забрать, и они послужат мне хорошим тренировочным заделом. Возвращался же я на Корелию с мыслью о том, что очень хочу забрать свой кораблик. Уж больно мне не понравилось это, хоть и быстрое, но, тем не менее, лоханка во вспыхнувшем конфликте с Джаббой. Я думаю, сам факт наличия корвета, который мог бы остаться на орбите планеты или в паре километрах от его дворца, мог в значительной мере охладить хотелки Хатта изначально, не давая тем самым ситуации дойти до стрельбы. Поэтому, чтобы меня не ждало в будущих разборках с синдикатом, я решил точно, Всем этим я буду заниматься с модернизированным мать его корветом за спиной. А то, что мне придется подождать окончания его сборки, ничего страшного. Время у меня пока что было. Я почему-то действительно верил в то, что статуя Ксизара в трюме курьера реально поможет мне решить вопрос. Может быть, потому что это была моя последняя надежда, и я вцепился в нее как в спасательный круг. Возможно, Карелия оставалась все еще такой же прекрасной, когда я, спустя 7 дней отлучки, вновь вошел в ее атмосферу, в этот раз уже над самим островом, который принадлежал Кик, и пошел на посадку. Тита Палана на планете не оказалось, чему я, если честно, обрадовался. Мужик был вроде хоть не напряжный, но уж больно он любил пословоблудить в изысканной манере. Принимать участие в диалоге с ним было не тем, чем я хотел бы заняться. А вот хитрожопый инженер Васкамил был на своем рабочем месте, и поэтому он меня и встретил, сразу же проводив в док, где собирался мой корвет. Модернизированный ЦР-90 оказался гигантским кораблем. Я мысленно представлял его размеры, сравнивая известные мне длины и высоты со зданиями моего мира, но оказавшись рядом с этим кораблем, это было невероятно охрененно. Что тут еще сказать? Да, я прекрасно понимал, что даже сейчас есть корабли гораздо больше, и я даже некоторые из них успел увидеть, хоть это и было сдалека и в космосе, но поверьте, когда видишь перед собой такую махину, высотой в 9-этажку, длинной почти в 6-9-этажек, а шириной в 1-12-этажку, становится просто, ух, а когда понимаешь, что все это ощетинившееся бластерными стволами чудо твое, ох, бог ты мой, даже слов не хватает передать, насколько это захватывающее зрелище. Увидев все это великолепие перед собой, я понял вдруг, что тех миллионов, что я отдал за модернизацию, было катастрофически мало. Я был готов отдать все, что у меня есть, за право владеть таким кораблем, ведь этот корабль стоил того. ЦР-90 был еще не готов к сдаче заказчику. На нем даже в некоторых местах были дыры в корпусе из-за снятой обшивки. Васкамил, с которым мы облетали мой корабль на специальной платформе, успокоил меня, что все в норме, все так и должно быть. Вся обшивка и бронеплиты уже готовы. Отверстия остались для упрощенного доступа внутрь, где сейчас шла финальная стадия переоборудования. Инженер меня также обрадовал, упомянув между делом, что строительные бригады опережают сроки почти на 2 дня, и мне осталось совсем недолго для того, чтобы вступить, наконец, в права собственности этим красавцем. К слову, на этом моменте я вдруг вспомнил про спортзал, который нужно было обязательно оборудовать. Благо, нужный инженер вот он, под рукой. И поэтому прямо здесь, не отходя от кассы, мы добавили сразу 2 спортзала. Первый — тренировочный зал для себя любимого, который будет на той же палубе, что и моя каюта, с другой стороны от кают девочек. В нем я буду постигать дзен-силы и фехтовать с дроидом. А второй зал встанет в шее корвета, сместив из нее 1 каюту для гостей. Этот зал будет для Рекса и всех тех, кто пожелает к нему присоединиться. Через 2 дня, ответил мне Васкамил, когда я потребовал от него точные сроки сдачи работ. Ангары и места хранения для дроидов уже готовы. Системы охлаждения и автоматика обслуживания масс-ускорителя тоже готовы. Шахта лифта расширена и установлена на место. Бронеплиты под торпедными аппаратами установлены. Мы даже уже установили заказанный вами гипердрайв 05 класса. Это самые сложные работы, и они завершены. Осталась мелочевка, считай, доделка. Так что не беспокойтесь. 2 дня, не больше. Это радует, улыбнулся я. Может быть, теперь заглянем внутрь? Непременно, ответил инженер и взялся за джойстик платформы, направляя ее к опущенному из днища корабля лифту. Рассказывать об интерьере корабля в деталях пока что смысла никакого нет. Во-первых, потому что он был прекрасен. Дизайнеры попали в мое представление о дорого-богато и светло-открыто. Это, к слову, стоило мне еще 1,5 лямов плюсом. Чертов инженер не забыл подсунуть мне смету. До этого оценка работ по дизайну была примерная. Так вот, много света и дорогие элементы было основным мотивом внутренней отделки. И хоть я прекрасно понимал, что это боевой корабль, а не яхта, я все равно не мог себе в этом отказать. Да, 1 заварушка с толпами дроидов, бегущими по всей этой красоте и красоте Хана, но и черт с ними, все можно будет восстановить. Деньги ведь есть. А во-вторых, всего за раз не упомянуть. Время и жизнь на корабле покажет, о чем стоит рассказать, а что так и останется в тени обыденности. Внутри размеры корвета ощущались, конечно, не так впечатляюще. Особенно если учесть, что примерно треть всей длины модернизированного ЦР-90 занимали его двигатели. Поэтому, миновав вертикальный склад, огромное открытое пространство ангара, который выглядит пока что как единое помещение, но чуть позже будет разделен на технику наземную и воздушную, мы попали в шею корвета. Здесь не было ничего интересного, разве что стоит упомянуть про 6 простеньких кают для моих гостей, помимо всего прочего. Добравшись сюда, я подсчитал, что нужно было примерно 2-3 минуты неспешной ходьбы, чтобы пройти от наземного лифта, который служит главным входом и выходом в корабль, до головы корвета. Ну, не то чтобы это было много, да и бегом это будет в разы быстрее, но я уверен, что рано или поздно мне это осточертеет, ну да ничего с этим не поделать. Придется научиться с этим мириться уже сейчас. Такова цена больших кораблей. Благо я всунул большую часть всего нужного в одно место. Не придется часто далеко ходить. В голове корвета мы осмотрели мою каюту, спасательные капсулы, голые стены комнат девочек, ничем не примечательный кокпит и четвертую палубу, где в будущем должны будут разместиться все дроиды, что будут обслуживать эту махину, вместе с необходимым оборудованием по типу варочных поверхностей, холодильника, синтезатора и прочих вещей. К слову, именно заказом их я и занялся, когда вернулся на наш с Рексом курьер, попрощавшись после экскурсии с Васкамилом. Была у меня идея завалиться спать в своей каюте на корвете, тем более что мегакровать уже была там установлена, но инженер в категорической форме отказал мне в этом моем желании. Корабль, мол, стоит в доке на переделке, мало ли что случиться может, как Кик потом объясняться с советом джедаев будем, если со мной что-то случится. Так что ночевать мне придется в тесном кораблике. Ну, хорошо хоть в город не отослали и разрешили на острове остаться. И то хлеб. Уже перед сном я завалился в кровати и стал рыскать в Галаните на тему нужных мне дроидов. Коррелия была богата не только Киком, тут находились и другие мегакорпорации, некоторые из которых в том числе занимались и производством дроидов. Так почему бы и не затариться на месте, но чуда не случилось. Большая часть дроидов, производящихся здесь, оказался строго специализированная, по типу экстракторов рабочего вещества из плазменных фабрик и т.д. Единственное, что мне приглянулось, это необычный дроид-трансформер, если так можно выразиться, который в обычном виде был астродроидом на репульсорной тяге размером с половину R2-D2, а благодаря дополнительному снаряжению, которое было похоже на экзоскелет судного дня, становился компактной ремонтной базой крупнотоннажных судов. Благодаря такому гиру, дроид мог выбираться в открытый космос на обшивку и производить ремонт даже крупных пробоин, оставшихся от попадания турболазеров. Силы согнуть обратно выкорчеванную с мясом бронеплиту из дюрастали ему хватит. Такая машинка меня заинтересовала, и я заказал сходу 5 штук, больше, было неоправданно дорого. И так эта хреновина в паре с таким экзоскелетом стоила полтинник. Ну, а раз в остальном меня ждала неудача, я залез на страничку торговой площадки Карусанта, которая представляла множество разных производителей, и сделал следующий заказ. 20 вспомогательных дроидов DAS-2V1, это такие небольшие машинки на колесиках, которые прекрасно справятся с поверхностной уборкой и несложным ремонтом, на который приличному астродроиду отвлекаться не по чести. Они обошлись мне в 180 тысяч кредитов. 10 полюбившихся мне и девочкам дроидов слуг LEP-83M2. Это те, что на зайцев похожи были. Очень исполнительные ребята с инициативой. На Варяге один такой дроид справлялся со всем бытом, полностью лишая меня и девочек необходимости делать хоть что-то. Взял я их из расчета. Один дроид на одного разумного, а тройку сверху накинул для возможных гостей. Благо они не очень дорогие. 2 медицинских дроида, 1 ап. Про них сказать нечего, брал исключительно по отзывам покупателей. Разве что стоит заметить, что это был универсальный дроид и терапевт и хирург, грубо говоря. Один такой обошелся мне в 30-ку. 5 заправочных дроидов, классика на 4 ножках. Ну и, пожалуй, хватит. Стервятников по Галанету не заказать в таком объеме, который мне был необходим. Для этого нужно будет напрашиваться на встречу с представительством на все том же Карусанте. Ну, а пехотные дроиды тоже под вопросом. ГХ-1 мне больше никто не отгрузит в ближайшие полгода, а по остальным вопросам я хоть и послал замануху в Транк Роботикс, но пока что нужно ждать от них ответа, да мне и не горит, если так подумать. Разберусь с этим по ходу. Том 3. Часть 22. Я, и уже когда я справился с дроидами, оставшимся открытым глазом, я заказал парочку спидеров, которые производились здесь же, на Кареллии. С ними дела обстояли лучше, чем с дроидами гражданских моделей. Первым я выбрал настоящий спорткар этого мира, который стоил мне разорительных 110 тысяч кредитов. Но зато это была мощная машинка со скоростью полета выше скорости звука, мощным корпускулярным щитом и 4 местами для пассажиров плюс пилотское кресло. Это была уменьшенная версия. В базовой было 6 пассажирских мест, как раз то, что мне бы очень сильно подошло, но увы, он бы не влез в погрузочный лифт корвета, да и вряд ли бы пролез через ангарные створки. Все же они были рассчитаны на компактные размеры стервятников. Но даже так, машинка была первоклассной. Будет теперь чем девочек побаловать. А вторым был обычный открытый аэроспидер на 2 места. Как-то так в моей жизни сложилось, что спидеры у меня надолго не задерживаются. Так вот, эта машинка, ценой в 8 тысяч, должна послужить мне той самой рабочей лошадкой, которую если что и бросить будет не жалко. Вот так, лишившись за один день больше 2 лямов, я и лег спать. Отмеренные 2 дня ожиданий не прошли в праздности. Большую часть этого времени я потратил на постижение науки общения с мидихлорианами. Конкретными техниками я не занимался, но в медитации просидел почти все эти 48 часов, пытаясь как дурак почувствовать эти загадочные организмы в своем теле. То, что они во мне есть, я знал исключительно со слов и тестов остатков моей крови, которые взяли следователи храма джедаев, а вот так, конкретно их увидеть, как я мог, к примеру, видеть свои красные кровяные тельца, у меня не получалось. То ли мидихлорианы были еще меньше, то ли как-то скрывались от моего внимания. Так что все, что мне удалось достичь за эти 2 дня, это ощутить едва-едва заметный фон излучения жизненной активности живых организмов внутри меня. Были ли это мидихлорианы или я подслушал трёп своих кишечных бактерий, я не знал, но верил в лучшие. Рекс за это время уже почти выздоровел, опять же, грант мерси его невероятным регенеративным способностям, и успел даже ошарашить островные силы безопасности, решив сигануть с посадочных платформ, прямо в колыхающийся под ними океан. Тот факт, что это запрещено и что до воды было больше 200 метров свободного полета, его не волновал. Так что пришлось отвлекаться от медитации и бежать отмазывать рептиля, а то бедняги уже срок шили, и кандалы на руки цепляли. Итак, час че, день да и время внастал, деньги были уплачены. Последняя бронеплита, закрывающая затылок головы моего корвета, встала на место, прямо на моих глазах. Строительные и рабочие дроиды спешно покинули корабль, который к этому моменту уже был оформлен согласно букве закона и числился в моей собственности, подвязанный к моему идентчипу мастера-джедая, легальному, табыш. Курьер оставался здесь, на Кареллии. Благо компания-арендатор не могла отказать в такой мелочи целому джедаю. Да и Кареллия мир не отсталый, наверняка найдут клиента на свой кораблик в самое ближайшее время. Мне же, гнать его обратно на Корусант было очень неудобно. И я уже потирал в нетерпении руки, желая как можно быстрее увидеть отмашку местного контроля на снятие со стапеля, как вдруг мне пришло сообщение. Отправителем числился один из отделов КИК, и я не то чтобы ждал от них письма, но решил глянуть. Глянул и охренел. Там был счет на 800 тысяч кредитов, за расходники, топливо, детали для дроидов, детали для автоматизированных систем, детали для орудий, комплекты снарядов для масс-ускорителя, 200 литров карбонита, еда, примерно 5 километров разных проводов, броневые заплатки, для временной починки пробоин, и многое-многое другое. Весь список целиком наличествовал порядка 1200 наименований. Я, глядя на все это, тихо выматерился и подписал счет, после чего, буквально через 10 минут, подкатили первые грузовые спидеры, и начался процесс загрузки всего необходимого на корабль. Длилось это порядка 3 часов, и если бы не мои новенькие дурб, 2Б в количестве 5 штук, тех самых дроидов, которые с экзоскелетом в комплекте идут, погрузка длилась бы и все 6 часов, уж слишком все здесь нерасторопно шло. А так, благодаря магнитному крюку и неожиданному мощному репульсору, дроиды довольно быстро затащили все внутрь склада корабля. Благо расходники были в специальных транспортировочных контейнерах, а не в кульках целлофановых. Но без форс-мажора обойтись не могло, и им оказалась чертова статуя Ксизера, которую нужно было перетащить из трюма курьера в трюм корвета. Мы с Рексом ее, конечно, кое-как замотали украденными с корабля одеялами и простынями, чтобы полтонны ауродия не засветить на весь док, но дроиды что-то зацепили, за что-то потянули и, в общем, последние несколько метров до грузового шлюза, Ксизар летел весь голенький и блестящий. Разумных вокруг, конечно, не было, но камеры службы безопасности это чудо точно срисовали. Итак, я вошел в кокпит моего новенького ЦР-90 с мокрой от волнения спиной. Да я был здесь уже, когда с инженером все впервые осматривали, но это было иначе. Сейчас я должен был поднять эту штуку в воздух и самостоятельно управлять всей мощью этой машины смерти. Я сел в кресло пилота, оно было эргономичным, приятно обволакивающим со всех сторон. Сама консоль управления передо мной казалась непривычно бедной на элементы контроля за системами корабля, как у пилота, так и у других офицеров, что должны были находиться вокруг меня. Но этому было объяснение, автоматизация, настолько масштабная, что корвету, по сути, и не нужен был человек, чтобы совершать любые действия, от простого полета, до ведения боя. Система эта была полноценным искусственным интеллектом, но без эвристического процессора, дабы избежать возможные осложнения во время эксплуатации. Системы управления должны быть умными, но неразумными. Уж точно не на боевом корабле. Я связался с башней контроля за воздушным пространством острова Кикай, получив от них разрешение на взлет и пожелание удачи, взял в руки довольно большой штурвал, раза в два больше, чем на Варяге. Корабль едва заметно задрожал, когда реактор вышел на рабочую нагрузку и плавно поднялся в воздух. Я щелкнул по тумблеру поднятия посадочных опор и продолжил подъем, вылетая из полузакрытого дока, сквозь огромное отверстие в крыше. В этом полушарии уже была ночь, и, вырвавшись на открытый простор, я увидел перед собой и вокруг себя бескрайнее поле разноцветных огоньков и сигнальных маячков, которые были установлены над десятками и сотнями стапелей наземной верфи КИК, на которой проводилась модернизация кораблей. Красиво это, конечно, но не время разглядывать прекрасное. Меня на Карусанте ждет Рури, которая все еще не знает, чем закончилась моя встреча с Хаттом и Шати, которая уже засиделась в плену. Я поднял нос корабля вверх и включил форсаж, разгоняясь на модернизированных движках выше скорости звука, навстречу безвоздушному пространству. Наш полет в гиперпространстве назад на Карусант занял чуть больше 40 минут, в то время как на Курьере он занимал больше 2 часов. Хоть разница между классами гипердрайвов и была всего в 0,2 единицы, но разница эта была нелинейна, что подразумевает рост скорости подобного передвижения по экспоненте. Встреча с Рури была словно из старых английских фильмов. Вокзал, вентиляционная шахта Карусанта, поезд, мой ЦР-90, пар от паровоза, пар от хладагента, впрыснутого в сопла двигателей для их охлаждения, и я, выбегающая из лифта навстречу моей девочке, которую я поспешил поднять на руки и крепко обнять. Прошло всего чуть больше недели после нашей разлуки, но это впервые в этом мире, когда я настолько долго оказался без кого-либо из Тагрут. Такой себе опыт, мне не понравился. Посадочный причал на Карусанте мне удалось арендовать в той же шахте, где уже была арендована площадка для почившего варяга. Там было достаточно места, чтобы вместить и почти 200-метровую махину. Приземляясь на ней впервые, я ожидал худшего, но и корабля сумел меня удивить. По сути, я просто указывал направление, а машина все делала сама, учитывая скорость, вектор, окружающее пространство, информацию с датчиков, сканеров и т.д. Довольно прикольно. Чувство было, словно в компьютерную игру играешь, а не реальную дуру пытаешься посадить на пятачок пространства рядом с очень глубоким обрывом. Рури отлипла от моих губ и спрыгнула с меня обратно на бетон причала. Я уже успел связаться с ней еще на орбите Карусанта, поэтому и я знал, что с ней все в порядке, и она знала, что все в порядке со мной. Время для более детального разговора еще настанет, а пока, девушка достала из кармана своих шорт комлинг, который оставил мне говорящий и передала его мне. Оттягивать момент разговора с главой синдиката я не собирался. Более подготовленным, чем сейчас, я уже никогда не стану. Я активировал комлинг и сразу связался с единственным забитым туда абонентом. «Слушаю», — раздался хорошо запомнившийся мне с прошлой встречи наглый голос говорящего. «Мне нужно встретиться с Кси. А ты не спешил, верно?» — перебил он меня. «Босс готов встретиться с тобой. Сегодня вечером. Координаты и более точное время скину чуть позже на этот комлинг. Хозяину интересно услышать, что ты можешь ему сказать, но только приходи сам, джедай. Конечно, если ты хочешь увидеть свою куколку живой», — говорящий напоследок быстрого спича издал издевательский смешок и оборвал связь. «Ну, хатское отродью, ну, мудила». Я крепко сжал кулаки во вспышке ненависти и глубоко задышал сквозь две дырочки в носу. «Еще обязательно сочтемся с тобой». И, чтобы побыстрее успокоиться, я еще раз поцеловал руль и отправился к каботажнику Трангов. Он стоял метрах в 500 от корвета. Тагрута хранила в нем высушенный тазин и не спешила возвращать его компании, дабы не создавать себе проблем на ровном месте с вынужденным поиском нового транспорта, а те вроде бы и не против были. К тому же Рури успела рассказать мне, что за время моего отсутствия с ней успели связаться раз пять, начиная от обычных менеджеров, до каких-то шишек целых подразделений. И все желали узнать только одно: когда я смогу встретиться с директором Трангов, дабы обсудить вопрос сотрудничества. Видимо, тот маленький кусочек тазина они оценили по достоинству, и теперь их жадные лапки тряслись в предвкушении. Но сейчас мне было не до этого. Все мои мысли занимала предстоящая встреча. Как и у Рури, судя по всему. Ведь девчонку корабль не впечатлил от слова совсем. Пока дроиды перетаскивали контейнеры с тазином в трюм корвета, а ГХ-1 стройными рядами маршировали в часть ангара, предназначенную для наземной техники, мы обошли с ней весь ЦР-90, но мне ни разу не удалось получить от нее осмысленного взгляда или ответной эмоции. Все мысли Тагруты занимали мысли о Шате, и я не мог ее винить. Более того, я разделял ее беспокойство, просто. Ну как мальчик может не похвастаться своей новой игрушкой, в конце-то концов? А единственное, на что у Рури была яркая реакция, так это на статую Ксизара, что на распорках стояла на одной из полок стеллажа склада. Она внимательно осмотрела изображение Фаллина и, скривившись, вынесла однозначный вердикт.